В конце 1470 года новгородцы пригласили к себе князя из Киева Михаила Олельковича. Это был так называемый «кормленный князь», каких прежде часто приглашали к себе новгородцы, уступая им известные доходы с некоторых своих волостей. В это время скончался владыка новгородский Иона. Избранный на его место по жребию Феофил был человек слабый и бесхарактерный. Он колебался то на ту, то на другую сторону. Патриотическая партия взяла тогда верх до того, что заключен был от всего Великого Новгорода договор с Казимиром. Новгород поступал под верховную власть Казимира, отступал от Москвы, а Казимир обязывался охранять его от покушений московского великого князя. Узнавший об этом, Иван Васильевич не изменил своему прежнему хладнокровию. Он отправил в Новгород кроткое увещание и припоминал, что Новгород от многих веков знал один только княжеский род – святого Владимира. «Я князь великий», приказал он сказать Новгороду через своего посла, «не чиню над вами никакого насилия, не налагаю на вас никаких тягостей более того, сколько было налагаемо при моих предках, а еще хочу больше вас жаловать, свою отчину». Вместе с этим послал новгородцам увещание и митрополит Филипп, заступивший место Феодосия, удалившегося в монастырь. Архипастырь представлял им, что отдача Новгорода под власть государя латинской веры есть измена православию. Это увещание зашевелило было религиозное чувство многих новгородцев. Но ненависть к Москве на время взяла верх. Патриотическая партия пересилила. «Мы не отчина великого князя!» – кричали новгородцы навече. «Великий Новгород из века вольная земля! Великий Новгород сам себе государь!» Великокняжеских послов отправили с бесчестием. Иван Васильевич после этого не разгневался и еще раз послал в Новгород своего посла Ивана Федоровича Торопкова с кротким увещанием. «Не отступай, моя отчина, от православия. Изгоните, новгородцы, из сердца лихую мысль. Не приставайте к латинству. Исправьтесь и бейте мне челом. Я вас буду жаловать и держать по старине». И митрополит Филипп еще раз послал увещание. Насколько хватало у него учености, обличал он латинское неверие и убеждал новгородского владыку удерживать свою паству от соединения с латинами. Это было весной 1471 года. Ничто не помогло, хотя в это время призванный новгородцами из Киева князь ушел от них и оставил по себе неприятные воспоминания, так как его дружина позволяла себе разные бесчинства. Партия Борецких поддерживала надежду на помощь со стороны Казимира. Только тогда решился Иван Васильевич действовать оружием. 31 мая он отправил рать свою под начальством воеводы Образца на Двину отнимать эту важную волость у Новгорода. 6 июня двинул другую рать в 12 тысяч под предводительством князя Данила Дмитриевича Холмского к Ильменю, а 13 июня отправил за ним на побережье реки Меты третий отряд под начальством князя Василия Оболенского-Стриги. Великий князь дал приказание сжигать все новгородские пригороды и селения и убивать без разбора и старых, и малых. Цель его была обессилить до крайности новгородскую землю. Разом с этими войсками подвигнуты были великим князем на Новгород силы Пскова и Твери. Московские ратные люди, исполняя приказания Ивана Васильевича, вели себя бесчеловечно. Разбивший новгородский отряд у Коростыня на берегу Ильменя, московские военачальники приказывали отрезывать пленникам носы и губы и в таком виде отправляли их показаться своим собратьям. Главное новгородское войско состояло большей частью из людей, непривычных к битве, из ремесленников, земледельцев, чернорабочих. В этом войске не было согласия. 13 июля на берегу реки Шелони, близ устья, впадающей в Шелони реки Дряни, новгородцы были разбиты на голову. Иван Васильевич, прибывший с главным войском, вслед за высланными им отрядами, остановился в Ежелбицах и приказал отрубить голову четверым, взятым в плен, предводителям новгородского войска, и в числе их сыну Марфы Борецкой Дмитрию Исаакиевичу, кроме него Василию Селезневу Губе, Киприану Арбузьеву или Арзубьеву, и Иеремею Сухощеку, архиепископу Чашнику. Из Яжелбиц Иван двинулся в Русу, оттуда к Ильменю, и готовился добывать Новгород оружием. Поражение новгородского войска произвело переворот в умах. Народ в Новгороде был уверен, что Казимир явится или пришлет войско на помощь Новгороду. Но из Литвы не было помощи. Ливонские немцы не пропустили новгородского посла к литовскому государю. Народ завопил и отправил своего архиепископа просить у великого князя пощады. Владыка с послами от великого Новгорода прежде всего одарил братьев великого князя и его бояр, а потом был допущен в шатер великого князя и в таких выражениях просил его милости. «Господине, великий князь Иван Васильевич всея Руси, помилуй, Господа ради, виновных перед тобою людей великого Новгорода, своей отчины. Покажи, господине, свое жалование, уйми меч и огонь, не нарушай старины земли своей, дай видеть свет безответным людям твоим. Пожалуй, смилуйся, как Бог тебе на сердце положит». Братья великого князя, а за ними московские бояре, принявшие подарки от новгородцев, кланялись своему государю и просили за Новгород. Перед этим Иван Васильевич получил от митрополита грамоту. Московский архипастырь просил оказать пощаду Новгороду. Как бы снисходя усиленному заступничеству за виновных митрополита, своих братьев и бояр, великий князь объявил новгородцам свое милосердие. «Отдаю нелюбие свое, унимаю меч и грозу в земле новгородской и отпускаю полон без откупа». Заключили договор. Новгород отрекся от связи с литовским государем, уступил великому князю часть Двинской земли, где новгородское войско было разбито московским, вообще в Двинской земле Заволочье, которую Новгород считал своей собственностью, издавна была через полосица. Посреди новгородских владений были населенные земли, на которые предъявляли права другие князья – особенно ростовские. Это было естественно, так как население подвигалось туда из разных стран Руси. Великий князь Московский, как верховный глава всех удельных князей и обладатель их владений, считал все такие спорные земли своей отчиной и отнял их у Новгорода, как бы опираясь на старину. Новгород, кроме того, обязался заплатить так называемое «копейное», то есть контрибуцию. Сумма копейного означалась в 15,5 тысяч, но великий князь скинул 1 тысячу. Во всем остальном договор этот был повторением того, какой заключен при Василии Темном. Так называемые «вечные» грамоты также уничтожались. Верный своему правилу действовать постепенно, Иван Васильевич не уничтожил самобытности новгородской земли, а предоставил новгородцам подать ему вскоре повод сделать дальнейший шаг к тому, чего веками домогалась Москва над Великим Новгородом. Ближайшим последствием этой несчастной войны было то, что новгородская земля была так разорена и обезлюдена, как еще не бывало никогда во время прошлых войн с великими князьями. Этим разорением московский государь обессилил Новгород и на будущее время подготовил себе легкое уничтожение всякой его самобытности. Иван Васильевич удержал за собою Вологду и Заволочье, а в следующем, 1472 году, отнял у Великого Новгорода Пермь. Эта страна управлялась под верховную властью Новгорода своими князьками, принявшими христианство, которое с XIV века, со времени проповеди святого Стефана, распространилось в этом крае. В Перми обидели каких-то москвичей. Иван Васильевич придрался к этому и отправил в Пермскую землю рать под начальством Федора Пестрова. Московское войско разбило пермскую военную силу, сожгло пермский город Искор и другие городки. Пермский князь Михаил был схвачен и отослан в Москву. Пермская страна признала над собой власть великого князя Московского. Иван Васильевич и здесь поступил согласно своей обычной политике. Он оставил Пермь под управлением ее князей, но уже в подчинении Москве, а не Новгороду. По крайней мере, до 1500 года там управлял сын Михаила, князь Матвей. И только в этом году был сведен с княжения и заменен русским наместником. Между тем, посланный в Рим Иван Фрязин обделал данное ему поручение. Папа отпустил его, давши полное согласие на брак московского великого князя с греческой царевной и вручил грамоту на свободный приезд московских послов за невестой. Возвращаясь назад, Иван Фрязин заехал в Венецию. Назвался там большим послом великого князя Московского и был принят с честью венецианским правителем, дожем Николаем Троно. Венеция вела тогда войну с Турцией. Представилось соображение отправить вместе с московским послом посла от Венецианской республики к хану Золотой Орды, чтобы подвигнуть его на турок. Послом для этой цели избран был Джованни Батиста Тревизано. Иван Фрязин почему-то счел за лучшее скрыть перед великим князем цели этого посольства и настоящее звание посла, которого назвал купцом, своим родственником. Он отправил его частным образом в дальнейший путь. Иван Васильевич, получивший с Фрязиным от папы согласие на брак, немедленно отправил за невестой в Рим того же Ивана Фрязина с другими лицами. Когда же Иван Фрязин уехал, вдруг открылось, что Тревизано не купец, а посол. За ним отправили погоню, догнали в Рязани и привезли в Москву. Великий князь, естественно, подозревал, что тут кроется что-то дурное, и приказал посадить Тревизано в тюрьму. Ивану Фрязину по возвращении в Москву готовилась заслуженная кара за обман. Иван Фрязин явился в Рим уполномоченным представлять лицо своего государя. Папой вместо недавно умершего был тогда Сикст IV. Этот папа и все его кардиналы увидели в сватовстве московского великого князя случай привести заветные цели римской церкви. Во-первых, ввести в русской земле флорентийскую унию и подчинить русскую церковь папе. Во-вторых, двинуть силы русской земли против турок, так как в тот век мысль об изгнании турок из Европы была ходячей мыслью на Западе. У римского двора было вообще в обычае, что если к нему обращались или хотели с ним сблизиться те, которые не признавали власти папы, то это толковалось готовностью со стороны последних добровольно подчиниться власти римского первосвященника. И теперь достаточно было одного сватовства московского великого князя и по поводу этого сватовства отправки посольства в Рим, чтобы в таком событии видеть не только желание присоединения, но уже как бы совершившееся присоединение московского государя к римско-католической церкви. Папа в своем ответе Ивану Васильевичу прямо хвалил его за то, что он принимает флорентийскую унию и признает римского первосвященника главой церкви. Папа, как будто по желанию великого князя Московского, отправлял в Москву легата исследовать на месте тамошние религиозные обряды и направить на истинный путь великого князя и его подданных. Вероятно, Иван Фрязин со своей стороны подал к этому повод неосторожным заявлением преданности папе от лица великого князя. Наши летописи уверяют, что он сам прикидывался католиком, тогда как, находясь в русской земле, уже принял восточное православие. 24 июня 1472 года нареченная невеста под именем царевны Софьи выехала из Рима в сопровождении папского легата Антония. С ней отправилась толпа греков. Между ними был посол от братьев Софии по имени Димитрий. Она плыла морем, высадилась в Ревеле и 13 октября прибыла в Псков, а оттуда в Новгород. В обоих городах встречали ее с большим почетом. В Пскове пробыла София 5 дней, благодарила псковичей за гостеприимство и обещала ходатайствовать перед великим князем о их правах. Но псковичи с удивлением смотрели на папского легата в красной кардинальской одежде, в перчатках. Все более поражало их то, что этот высокопоставленный духовный сановник не оказывал уважения к иконам, не полагал на себя крестного знамения и только подходя к образу Пречистой Богородицы, перекрестился, но и то, как было замечено, сделал это по указанию царевны. Такое поведение легата еще соблазнительнее должно было показаться в Москве, где менее чем в Пскове и в Новгороде имели возможность знать приемы западных католиков. Уже невеста приближалась к Москве, как в Москву дошла весть о том, что везде, где невеста останавливается, перед папским легатом, который сопровождал ее, несли серебряное литое распятие, так называемый латинский крыж. Великий князь стал советоваться со своими боярами. Можно ли допустить такое шествие легата с его распятием по Москве? Некоторые полагали, что не следует ему препятствовать. Другие говорили: «На земле нашей никогда того не бывало, чтобы латинская вера была в почете». Великий князь послал спросить об этом митрополита. «Нельзя там устаться», — сказал митрополит. чтобы он так входил в город. Да и приближаться к городу ему так не следует. Если ты его почтишь, то он в одни ворота в город, а я в другие ворота вон из города. Не только видеть, и слышать нам о том не годится. Кто чужую веру хвалит, тот над своей верою ругается». Тогда великий князь послал к легату сказать, чтобы он спрятал свое литое распятие. Легат, подумавши, повиновался. Иван Фрязин при этом усиленно доказывал, что следует оказать честь папе в лице его легата, так как папа оказывал у себя честь русскому посольству. Бедный итальянец был слишком смел, надеялся на свои услуги, оказанные великому князю, и не знал, что его ожидает. За 15 верст от Москвы выехал навстречу невесте боярин великого князя Федор Давидович. Тут Ивана Фрязина заковали и отправили в Коломну. Его дом и имущество разграбили, его жену и детей взяли в неволю. 12 ноября прибыла невеста в Москву. Там все уже было готово к бракосочетанию. Митрополит встретил ее в церкви. Он благословил крестом как царевну, так и православных людей, сопровождавших ее. Из церкви она отправилась к матери великого князя. Туда прибыл Иван Васильевич. Там происходило обручение. Летописец говорит, что и венчание совершилось в тот же день. День был четверок. Митрополит служил литургию в деревянной церкви Успения, поставленной временно вместо обвалившейся каменной до постройки новой, а после литургии коломенский протопоп Иосия обвенчал московского великого князя с греческою царевною. Посольство пробыло в Москве 11 недель. Великий князь угощал его, честил и щедро дарил, но легат увидел, что не было надежды на подчинение русской церкви папе. Великий князь предоставлял это церковное дело митрополиту. Митрополит выставил против легата для состязания у вере какого-то Никиту, книжника Поповича. Но из этого состязания ничего не вышло. Русские говорили, будто легат сказал книжнику: «Нет книг со мною», и потому не мог с ним спорить. Иван Васильевич отправил в Венецию Антона Фрязина за объяснением по поводу Тревизана. «Что это делают со мной?» – укорял он венецианское правительство. «С меня честь снимают. Через мою землю посылают посла, а мне о том не объявляют». Венецианский дож отправил Антона назад с извинениями и с убедительной просьбой отпустить задержанного Тревизана. Иван Васильевич по этой просьбе освободил венецианского посла и не только отпустил его исполнить свое поручение в Орде, но еще предал ему и своего собственного посла. Вступивший в брак с греческой царевной, Иван Васильевич, так сказать, взял с нею в приданное неприязнь к Турции и потому со своей стороны желал побуждать Ахмата к войне против Турции. Посольство это не имело успеха. Иван Васильевич, отпуская венецианского посла, дал ему на дорогу 70 рублей, а потом отправил своего посла в Венецию и велел сказать, что венецианскому послу дано 700 рублей. Этот посол Ивана Васильевича, Толбузин, был первый московский посол русского происхождения на Западе и открыл с собою ряд русских посланников. Посольство это еще замечательно и тем, что Иван Васильевич поручил Толбузину найти в Италии мастера, который бы мог строить церкви. Много было тогда в Италии архитекторов, но не хотели они ехать в далекую неведомую землю. Сыскался один только Фиораванти, названный Аристотелем за свое искусство, родом из Болоньи. За 10 рублей жалования в месяц отправился он в Москву с Толбузиным и взял с собой сына Андрея и ученика по имени Петр. Этот Аристотель был первый, открывший дорогу многим другим иноземным художникам. Ему поручили строить Успенский собор. Церковь эта была построена еще при Калите. Она обветшала, была разобрана. Вместо нее русские мастера Кривцов и Мышкин взялись строить новую, да не сумели вывести свод. Аристотель нашел, что русские не умеют ни обжигать кирпичей, ни приготавливать извести. Он приказал все построенное разбить стенобитной машиной, которая возбуждала простодушное удивление русских. «Как это?» — говорили они. «Три года церковь строена, а он ее меньше, чем в неделю развалил». Еще более удивлялись русские колесу, которым Аристотель поднимал камни при постройке верхних стен здания. Церковь окончена была в 1479 году и освящена с большим празднеством. Аристотель был полезным человеком в Москве не только по строительному делу. Он умел лить пушки, колокола и чеканить монету. Брак московского государя с греческой царевной был важным событием в русской истории, собственно, как родственный союз с византийскими императорами. Это не было новостью. Много раз русские князья женились на греческих царевнах, и такие браки, кроме первого из них, брака святого Владимира, не имели важных последствий, не изменяли ничего существенного в русской жизни. Брак Ивана с Софией заключен был при особых условиях. Во-первых, невеста его прибыла не из Греции, а из Италии. И ее брак открыл путь сношения Московской Руси Западом. Во-вторых, византийского государства уже не существовало. Обычаи, государственные понятия, приемы и обрядность придворной жизни, лишенные прежней почвы, искали себе новой и нашли ее в единоверной Руси. Пока существовала Византия, Русь хотя усваивала всю ее церковность, но в политическом отношении оставалась всегда только Русью, да и у греков не было поползновения переделать Русь в Византию. Теперь же, когда Византии не стало, возникла мысль, что Греция должна была воплотиться в Руси, и русское государство будет преемственно продолжением византийского настолько, насколько русская церковь преемственно была костью от костей и плотью от плоти греческой церкви. Кстати, Восточная Русь освобождалась от порабощения татарского именно в ту эпоху, когда Византия порабощена была турками. Являлась надежда, что молодая русская держава, усилившись и окрепши, послужит главным двигателем освобождения Греции. Брак Софии с русским великим князем имел значение передачи наследственных прав потомства палеологов русскому великокняжескому дому. Правда, у Софии были братья, которые иначе распорядились своими наследственными правами. Один из ее братьев, Мануил, покорился турецкому султану. Другой, Андрей, два раза посещал Москву, оба раза не ужился там, уехал в Италию и продавал свое наследственное право то французскому королю Карлу VIII, то испанскому Фердинанду Католику. В глазах православных людей передача прав византийских православных монархов какому-нибудь королю-латиннику не могла казаться законною, и в этом случае гораздо более право представлялось за Софию, которая оставалась верна православию, была супругой православного государя, должна была сделаться и сделалась матерью и праматерью его преемников, и при своей жизни заслужила укор и порицание папы и его сторонников, которые очень ошиблись в ней, рассчитывая через ее посредство ввести в Московскую Русь Флорентийскую унию. Первым видимым знаком той преемственности, какая образовалась в отношении Московской Руси к Греции, было принятие двуглавого орла, герба Восточной Римской империи, сделавшегося с тех пор гербом русским. С этих пор многое на Руси изменяется и принимает подобие византийского. Это делается не вдруг. Происходит во все время княжения Ивана Васильевича, продолжается и после смерти его. В придворном обиходе является громкий титул царя, целование монаршей руки, придворные чины Ясельничего, Конюшева, Постельничего, явившиеся, впрочем, к концу княжения Ивана. Значение бояр как высшего слоя общества падает перед самодержавным государем. Все делались равны, все одинаково были его рабами. Почетное наименование «боярин» становится саном, чином. В бояре жалует великий князь за заслуги. Кроме боярина был уже другой, несколько меньший чин, окольничего. Таким образом, положено было начало чиновной иерархии к эпохе Ивана Васильевича, как думать должно. Следует отнести начало учреждения приказов с их дьяками, по крайней мере, тогда уже был так называемый разряд, наблюдавший над порядком службы, был и посольский приказ. Последнее можно заключать из того, что существовал посольский дьяк. Но всего важнее и существеннее была внутренняя перемена в достоинстве великого князя, сильно ощущаемая и наглядно видимая в поступках медлительного Ивана Васильевича. Великий князь сделался государем-самодержцем. Уже в его предшественниках видна достаточная подготовка к этому, но великие князья московские все еще не были вполне самодержавными монархами. Первым самодержцем стал Иван Васильевич и стал особенно после брака с Софией. Вся деятельность его с этих пор была последовательнее и неуклоннее посвящена укреплению единовластия и самодержавия.